Глава 4. Грейс. С наступлением темноты мы могли ориентироваться только благодаря синему свету джакузи под водой и тусклому освещению на балконе. На нас давило как черное небо, так и выпитое вино. Говорят, что за городом ночью видны сотни звезд. Но, похоже, не сегодня. Казалось, что существовали лишь мы и луна, и вино. Мои пальцы походили на чернослив, сморщенные и противные от долгого нахождения в воде. Я не стала надевать купальник обратно, к большому удовольствию Райана. Лив сох рядом с его плавками на краю джакузи, рядом с тремя пустыми бутылками вина. Я громко вздохнула, когда на меня навалилась усталость. «Надо идти в дом. Уже поздно». Райан ответил не сразу. Я смотрела, как его лицо меняется в тени. «Я не хочу двигаться». «Я тоже лентяй, но я вымоталась. День был долгим». «Хорошо», — ответил он и громко зевнул. «К тому же мне надо отдохнуть, если завтра ты хочешь пойти в горы». Я встала, не зная, почему продолжаю оправдываться, если он уже согласился. Взяла лиф и надела, завязывая на шее. Он лениво наклонился ко мне, поцеловал грудную клетку, затем ключицы, скулы и остановился на губах. «Тогда надо тебя уложить». Я улыбнулась и вылезла из джакузи, обернув полотенце вокруг талии. Мои сморщенные пальцы стали ужасно чувствительными, поэтому я сжала их в кулак, не желая больше ничего трогать, пока они не высохнут. Для меня это было подобно скрипу ногтя по школьной доске. Райан вылез за мной, взял свои плавки, но не стал надевать, а просто завязал полотенце на талии и положил руки на мои плечи, провожая меня ко входу. Мы оставляли мокрые следы на деревянном полу, остановившись у стеклянной двери. Я взялась за холодный металл ручки и повернула. Щелк. Я повернула еще раз. Щелк. Затем я вытерла руки и попробовала снова. Щелк. Когда я обернулась, чтобы посмотреть через плечо на Райана, на его лице читалось недоумение. «Ты не можешь открыть?» «Не открывается. Она...» Из-за вина мои мысли и слова были замедленны, почти что туманны. «Она закрыта?» Райан чуть отодвинул меня, потянувшись к ручке. «Не закрыта? Может, просто тяжело открывается?» Я смотрела, как он поворачивает ручку, но когда он опять повернулся ко мне, я поняла, что он осознал свою ошибку. Дверь, правда, закрыта. А что еще важнее, мы застряли снаружи. «Но как она закрылась?» — воскликнул Райан. «Не знаю, не спрашивай. Ты же выходил последним». Я очень резко протрезвела. «Нет, не я. Ты!» «Нет, Райан. Ты оставил полотенце на диване и возвращался за ним». «Нет». Он задумался. «Я думал, ты...» «Я не помню, да это и не важно. Нужно понять, как нам войти в дом. У тебя нет с собой шпильки или вроде того?» «Что? Ты взломаешь замок? Где ты вообще этому научился?» «Мои двоюродные братья постоянно запирали меня в комнате у бабушки. Всякому научишься», — пожал он плечами. «Так что, есть?» Я потянулась к волосам, хотя вопрос был глупым. Я уже 100 лет не пользовалась шпильками и уж тем более не носила их сейчас. «Конечно, нет. Как дверь вообще могла закрыться? Я не понимаю». «Может, мы случайно повернули замок, когда закрывали ее?» «Не знаю», — рявкнул он, стукнув рукой по деревянной раме двери. Он оглянулся. Наше хорошее настроение вмиг испарилось. «Что же делать?» — спросила я, наблюдая, как на его лице отражается вся ситуация. «Может, позвонить кому-то? В компанию по управлению? В мастерскую?» «У меня нет телефона. Он в доме?» Райан прижал руку ко лбу, всматриваясь в темноту. «Придется лезть вниз, обойти дом и открыть дверь с кодом». Он подошел к краю балкона и посмотрел вниз через перила. «Что сделать? Ты же шутишь?» Я подошла к Райану и положила руку ему на спину, проследив за его взглядом. Днем можно было увидеть лес. Я знала, что где-то там была земля, но сейчас внизу виднелась лишь беспросветная тьма. В горле образовался ком. «Райан, не надо. Ты пил, и сейчас темно. А если ты поранишься, я останусь здесь и не смогу тебе помочь. В лесу могут быть волки. Боже, или медведи. Нужно поступить разумно, а спускаться со второго этажа в невидимый лес — не очень разумное решение». «Тогда что ты предлагаешь?» — сухо спросил он. «Не сидеть же нам тут всю ночь». «Именно это нам и придется сделать», — вздохнула я. «Другого выхода нет». «Что? И остаться здесь навечно? У нас нет еды, нет доступа к туалету, нас заживо сожрут комары». «Не навечно. На одну ночь. Мы сможем выжить несколько часов без еды. Придется. Переждем здесь ночь, а утром будет все видно, и ты слезешь. Так ты хотя бы будешь понимать, куда спускаешься». Он потряс головой. «Ночью будет холодно». Как будто доказывая его слова, завыл ветер, и мне пришлось сжать полотенце, чтобы скрыть дрожь. «Просто холодно — это не мороз. Мы укроемся полотенцами, а если слишком замерзнем, то вернемся в джакузи». Я погладила его по плечу. «Понимаю, это неприятно, но другого выбора нет». После нескольких минут раздумий Райан нехотя кивнул. «Ладно, наверное, ты права». «А еще бы». Он притянул меня к себе, и я укрыла полотенцем нас обоих. «Прости, что обвинил тебя. Я просто перенервничал». «Ничего, милый, не надо извиняться. Я знаю, ты не хотел. Все будет хорошо. Мы много выпили и устали, и это очень неприятная ситуация. Завтра мы все решим». «Ты такая спокойная, когда мне это нужно», — прошептал он и поцеловал меня в макушку. «Не знаю, что бы я без тебя делал». «Судя по всему, свалился бы со второго этажа и сломал руку», — игриво ответила я. «Давай ляжем в кресло-качалку и попытаемся поспать. Сейчас мне уже кажется, что я усну где угодно». Мы подвинули два кресла к краю балкона так, чтобы они стояли рядом с перилами, и мы могли положить туда ноги. Не самое удобное состояние, но лучше, чем сидеть прямо. Райан надел плавки перед тем, как сесть, и мы укрылись одеялами как можно плотнее, стараясь отгородиться от холодного осеннего ветра. Несмотря на инцидент, нам было спокойно. Над моей головой ухнула сова, когда я начала засыпать, стараясь не обращать внимания на то, как деревянное кресло больно впивается в кожу. Я спала в местах и похуже, так что переживать не о чем. Я сделана из камня и могла вытерпеть что угодно, а вот Райан всю жизнь купался в роскоши и богатстве. Уверена, он спал только на своем ортопедическом матрасе под египетским хлопком, но даже если так, он не жаловался. Мой прекрасный муж никогда не был нытиком, он справлялся с каждой ситуацией, включая эту. Обычно Райан жаловался только на меня. Я слышала, как он подвинул кресло, еще раз накрыл себя полотенцем, когда оно сползло, и пока я погружалась в сон под действием алкоголя, услышала его голос. «Грейс». «Да?» Я даже не стала открывать глаза. «Чтоб ты знала, сегодня я собирался перевернуть твой мир». «Угу». «В следующий раз?» Если бы я не была такой уставшей, то рассмеялась из-за его сонного пьяного лепета. «В следующий раз». И он так и не выполнит этого обещания.